«Ах ты, тварь такая!» – взбеленился Пивоваров. «Ты меня, человека, испугать решила?» Каким-то шестым чувством он понял, что рысь его тоже боится. Она не схватила птицу лишь потому, что прекрасно знала, что человек может убивать на расстоянии, с грохотом и вспышкой огня. Звери боятся этого. Сейчас только голод заставлял рысь стоять на месте и ждать. Вдруг человек сдастся первый, она чувствовала запах металла, запах сгоревшего пороха. Они стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза. Лёшка чувствовал, как в нем все сильнее закипает бешенство и решимость грызться с любым хищником, но не отдавать добычи. И рысь это поняла. Еще раз утробно рыкнув, она прыгнула за деревья, последний раз оглянулась, не передумал ли человек, и исчезла. Лёшка, озираясь по сторонам, держа пистолет наготове, подошел к бьющейся в траве птице и упал на нее всем телом. Он схватил несчастного глухаря за шею и одним рывком сломал ее. Это была его добыча. Сашка есть уже не мог. Он шевелил челюстями, но жевать у него не получалось. Пивоваров сварил для него в единственной кружке бульон и попытался влить в рот. Разлив половину кружки на меховую куртку, он все же немного напоил своего товарища. Лицо у Боровикова слегка порозовело, а может, это были отсветы костра. Лёшка положил голову друга на колени и сидел так, прислонившись к стволу дерева и вытянув ноги к костру. Он говорил и говорил, рассказывал, как познакомился со своей девушкой, рассказывал, как они ездили отдыхать на озеро. А еще он тогда подрался с двумя парнями, которые хотели отбить у него девушку, и угодил в милицию. А потом эти же парни пришли его выручать, и они подружились. Сашка постанывал во сне, что-то хрипело в его горле, но потом он затихал. Лёшка успокаивал друга, говорил, чтобы тот не волновался. Вот отдохнут, он сделает волокушу и потащит его к своим. А идти им осталось уже недалеко. Скоро людные места, а там госпиталь. Он поглаживал Сашку по голове, чувствуя его горячий лоб. Пивоваров задремал уже под утро, когда погас костер. Сон сморил его, и глаза закрылись сами собой. В его беспокойном сне они шли вдвоем, сражались с медведями и лосями, отстреливались от вражеских диверсантов, а в каком-то поселке их ждал оркестр и девушки с цветами, и какая-то трибуна, с которой все постоянно говорили речи о крыльях Алсиба. Лёшка проснулся, когда уже совсем расцвело, и понял, что Сашка Боровиков умер. Лицо под его рукой стало совсем холодным. Внутри у Лёшки все вдруг закаменело. Он понял, что снова остался один. Как быть? В кабину самолета Сашкино тело ему одному не поднять, оно вдруг стало неподъемным. Ножом и толстым суком он смог к середине дня вырыть яму всего с полметра глубиной. Мешали корни деревьев и камни. Он завернул Сашку в парашют, обвязал стропами и стащил в вырытую яму. Сверху он насыпал земли и сложил все камни, какие только мог найти в округе. Получился холм почти в метр высотой. Лёшка стоял с непокрытой головой и думал, что сегодня он осиротел так, как, наверное, не мог осиротеть, даже потеряв в детстве родителей. Здесь, в тайге, он остался один, без надежды выжить. И товарища пришлось закопать на скорую руку, и не будет у Сашки торжественных похорон, как у настоящего героя, и некуда будет принести ему цветы. Он понимал, что никто никогда не перезахоронит его на кладбище. Ему самому это место не найти потом никогда. Да и что с ним самим будет? Пивоваров приложил руку к холодным камням, прощаясь, а потом повесил на шею свой узелок с копченым мясом и двинулся в путь. Он успел отойти метров на 200 и обернулся от странных звуков. Он увидел двух медведей, которые ходили по полянке возле могилы и принюхивались. Потом стали ворошить свежесложенные камни. Лёшке сделалось жутко от мысли, что медведи могут разрыть могилу. Что будет потом, он даже боялся представить. Закрыв лицо руками, он ринулся прочь от самолета, в тайгу, от всего подальше. «Сволочи, сволочи, буду мстить за пережитое, за то, что я вынужден сделать. Убивать буду, на фронт пойду, а не пустят, так убегу. В штрафбат пойду рядовым, чтобы с винтовкой в руках убивать и самому сдохнуть. После всего этого только сдохнуть. Как же теперь жить-то с таким грузом на душе?» Граница была уже совсем близко. Казанков и Перегудов шли уверенно и быстро. Сосновский еле успевал за своими проводниками или охранниками, а может и конвоирами. Эти два разных человека удивляли его много дней, пока они шли через тайгу к советско-китайской границе. Примерно одного возраста, около 45 лет, даже похожие внешне, они были очень разными по характеру. Оба убежденные противники социализма, оба боролись, как можно было понять, за возврат к прежнему буржуазному режиму. Впрочем, форма правления не имела для них большого значения. Главное, чтобы Россия была без большевиков. Макар Казанков во имя своей цели готов был убивать всех направо и налево. Сосновский даже заподозрил в нем склонность к садизму. Макару не важно, кто и какая причина, главное – ненависть, которую возможно реализовать физически. А вот Андрон Перегудов был другим человеком. О своей ненависти к большевикам он не любил говорить. Он вообще говорил мало, и почти никогда о политике. Была в нем какая-то затаенная боль или, точнее, тоска. Смог бы он убить, наверняка, иначе бы его сюда не послали. И, наверное, убивал кого-то, чекистов, милиционеров. Он тоже был враг, но враг не переполненный злобой, а враг идейный. И если Казанков открыто утверждал, что не верит ни в Бога, ни в черта, то Перегудов носил нательный крест и относился к нему очень трепетно. Украдкой молился перед сном и целовал распятие. Вот этого Сосновский никак не мог понять. Ладно, веришь ты в Бога, сторонник ты человеколюбия и всепрощения. Так как же ты можешь при этом убивать? В Красной армии тоже есть верующие, чего греха таить. Но они сражаются и убивают врага, который пришел на их землю, они родину защищают. Святое, так сказать, дело. А эти диверсанты, они ведь против своего народа идут. Не понять. Сумерки опускались быстро. Так всегда в тайге в эту пору. Перегудов и Казанков ловко в два топора свалили сухое дерево. Порубили, как смогли, на дрова. Это будет очаг на ночь, возле которого придется спать. В тишине осеннего вечера уютно затрещал валежник, над которым в котелке закипала вода. Сосновский сидел на лапнике и делал вид, что смотрит на костер. На самом деле он пристально наблюдал за своими спутниками, а приглядеться к этим двоим стоило. Кто знает, чем закончится их путешествие. Скоро граница, перейти ее не так-то просто. Михаилу обещали, что переход подготовленный, никакого риска не будет. Но слова остаются словами. И еще Сосновский прекрасно понимал, что в сопровождающие ему дали не Абыкова, не первых попавшихся членов диверсионной группы. Для операции на перегоне вообще собирали людей подготовленных и надежных. А уж тем более, сопровождать в Китае эмиссара подпольной антисоветской организации, на которую руководство Русского общевоинского союза делало серьезные ставки. Значит, послали тех, кто может гарантировать его переход, кто в состоянии обеспечить прибытие эмиссара, его защиту и безопасность. «Макар, а как там, в Харбине, живется?» Забросил удочку для разговора Сосновский. «А как там, в Москве, живется?» Недовольно отозвался Казанков и воткнул в бревно топор. «В Москве все же русские живут». «Русские», — повторил Казанков со странной ухмылкой. «Харбин тоже русский, и там русские живут. Правда, официально он теперь китайский город. До 17-го года там 1040 русского населения было, а в начале 20-х, когда там господа офицеры собрались, больше 100 тысяч было. Там все русское было. В Москве такого русского не было, как в Харбине». «Почему же?» – показно удивился Сосновский. «Да потому, что большевики искоренили все исконно русское. Я небольшой почитатель религии, я реалист и не верю в сказки про загробное будущее и всеобщую любовь. Я верю, что только сила может переломить силу. Но большевики взрывают и грабят храмы, а в одном только Харбине 20 с лишним православных церквей». «Эх», — вздохнул Михаил, — «количеством ли церквей русскость измерять, а почему нет?» Неожиданно подал голос Перегудов, помешивающий похлебку в котелке. «Может, количеством загнанных в коллективное хозяйство крестьян?» Сосновский хотел возразить. У него было что ответить на эти выпады, но он промолчал. Его роль члена антисоветской организации требовала придерживаться примерно такого же мнения. Ну, может, чуть отличающегося, потому что он в любом случае имел больше понятия о жизни в Советском Союзе, нежели люди, живущие за границей. С яростью кинуться обличать советский строй он тоже не должен. В эту сторону палку перегибать не следует. Методы борьбы его мифической организации должны отличаться от методов борьбы РАФСА и Российской фашистской партии. Иначе ему не поверят. А террористический акт в отделении милиции – лишь исключение, чтобы продемонстрировать будущим союзникам свои возможности и, самое главное, решимость бороться до конца самыми серьезными методами, если остальные себя не оправдают. Разговор затянулся до полуночи. Сосновский взглянул на Андрона Перегудова уже иначе. Было в нем отличие от других диверсантов. Было ощущение, что он плывет по течению реки, в которую его забросила судьба. И не выбирается он из нее не потому, что не хочет. Хочет, Претит ему многое в этом потоке. Просто нет толчка со стороны. А толчок ему нужен не от природной лени или нерешительности. Ему нужно подтверждение собственных убеждений, признание их, и тогда он позволит повести себя за руку. Ведь примерно так с ним произошло и в 1917 году, когда его увели на белую, а не на красную сторону. Через два дня группа вышла к границе. Перегудов, который лучше ориентировался на местности и обладал лучшей зрительной памятью, быстро нашел отметки на деревьях и больших валунах, отколовшихся от амурских скал. «Все теперь будьте внимательны и осторожны», — заговорил Андрон. «Проводник нас ждет. Мы вышли точно в срок. Нас ждали каждый третий день, оставляя отметку. Сегодня на закате мы перейдем границу. Вы, Михаил Юрьевич, ни шагу без нашего ведома и ни звука без острой на то необходимости. Мы отвечаем за ваш переход. Постарайтесь не подвести нас». «Хорошо, постараюсь», — усмехнулся Сосновский. «Но вы все же просветите меня, как будет осуществляться наш переход. Чего мне ждать и к чему готовиться? Пока просто отдыхайте. Я сейчас схожу, встречусь с проводником. Он знает меня в лицо». Все это время велось наблюдение за пограничниками, отмечалось время прохождения патрулей и места расположения секретов. «Нас проведут самым безопасным путем. Мы не должны столкнуться с советскими пограничниками. На той стороне нас встретит и обеспечит всем необходимым, включая транспорт. Дальше до Харбина мы поедем с комфортом». Солнце склонилось к сопкам на западе, сразу удлинились тени, в распадках и речных долинах появился сумрак, потянуло сыростью. Октябрь на Дальнем Востоке, самое преддверие зимы. Где-то впереди маячила спина проводника-китайца в солдатском зеленом бушлате без погонной военной шапки-ушанки. Шел он быстро, то останавливаясь, то прибавляя шаг. Сосновский шел за Перегудовым, удивляясь, какую аккуратную и совсем незаметную тропу проторили нарушители. Она была узкая, велась между деревьями и каменными завалами. Местами углублялась по колено, а кое-где скрывала идущего по ней человека в полный рост. Сзади, метрах в 20, шел Казанков. Сосновский то и дело опасливо оборачивался на него. Казанков единственный, кто нес карабин в руках с готовностью пустить его в дело при малейшей опасности. Запахло рекой. Добраться бы до Амура, а там они будут в безопасности. Сосновский не успел облегченно вздохнуть, как в воздухе повисла тревога. Проводник сбавил шаг и поднял руку. Перегудов тут же обернулся к Михаилу и знаком приказал ему вести себя тихо. Что-то беспокоило китайца, и это было серьезно. Сосновский не успел обернуться на Казанкова, как Андрон схватил его за рукав и потащил с тропы, в щель между большими камнями. Отсюда Михаил увидел, что река совсем близко. Им оставалось преодолеть всего метров 50. Тут же куда-то исчез проводник. Пограничник в зеленой фуражке появился на камне чуть левее. Он держал наготове автомат ППШ и смотрел в сторону берега. Кажется, он засек проводника, или просто услышал шум. Постояв немного, пограничник направился назад, перепрыгивая с камня на камень. Сосновский замер в тревожном ожидании. Еще немного, и боец столкнется нос к носу с Казанковым. Черт, Макар ведь убьет его. Рука Михаила мгновенно сжала в кармане рукоятку пистолета, но сделать он ничего не успел. Казанков появился за спиной солдата как тень, но тут в двух шагах от него и чуть выше на камнях появился второй пограничник. Макар мгновенно его увидел, хотя и стоял боком. Он ударил прикладом по голове первого пограничника, но при этом выронил карабин. Сильного удара не получилось, поторопился Казанков. С головы пограничника слетела фуражка, и сам он упал между камней. Сосновский выхватил из кармана пистолет и бросился к сцепившимся противникам. Казанков сумел выбить автомат из рук второго пограничника, и теперь они катались на камнях, пытаясь задушить друг друга. В руке Макара блеснула финка. Он занес ее над лежащим солдатом. Еще миг и... хлестко ударил выстрел. Казанков выгнулся со стоном, выронил финку и упал рядом со своим противником. Пограничник удивленно вытаращился на незнакомого спасителя. Сосновский улыбнулся, протянул ему руку, тот ухватился и стал вставать, и в этот момент Михаил резко ударил его кулаком в челюсть. Оглушенный пограничник рухнул на землю. Сосновский подбежал к Перегудову, тот склонился над телом китайца, из виска проводника сочилась струйка крови. Кто-то из пограничников все же успел выстрелить. «Ну», — с нажимом крикнул Сосновский, — «сумеем без него, дорогу знаете?» Андрон некоторое время смотрел на Сосновского, потом кивнул и, поднявшись на ноги, пошел к берегу. По пути он выбросил свой карабин и сбросил с плеч рюкзак. Теперь все это было не нужно. Или на той стороне ждет помощь, или пуля от пограничников между лопатками вслед. Михаил последовал его примеру, оставив в кармане лишь пистолет. Через несколько минут под ногами заплескалась вода. Они бежали по отмели, спотыкаясь в ямах, которые не было видно под водой. Мокрые и усталые, беглецы упали на траву уже на китайской территории. «И что теперь?» – отдышавшись, спросил Перегудов. «Теперь моя очередь, меня пристрелите, зачем?» Сосновский улыбнулся и вытер мокрое лицо рукой. «Мне помощь ваша нужна, Андрон, а ваша смерть совсем не кстати. Тем более, что смертей должно быть как можно меньше. Лучший путь – это согласие и мирное сосуществование. Это и к государствам относится, и к людям. Главное – понять, кто и для чего живет на свете. Ты из НКВД», – уверенно заявил Перегудов. В его глазах Сосновский увидел обреченность и уныние. Михаил схватил своего спутника за плечо и рывком притянул к себе. «Я член антисоветской подпольной организации «Патриотический союз». Мы каждый день там, в Советской России, теряем своих боевых товарищей. Нас травит, как дичь в лесу, но мы выживаем и боремся, открываем глаза людям, убеждаем, агитируем. У нас много сторонников, и эта война даст свои плоды в умах людей. Мы придем к власти, мы сбросим ярмо большевиков. Но не так, Андрон. Мы не воюем со своим народом, не запугиваем его террором. Народ все больше и больше понимает, что мы братья и спасители, а не очередной грядущий кровавый режим. Вы это понимаете? Зачем вы Макара?» Не понимая, затряс головой Перегудов. «А затем, что ваш Макар дурак и садист». Сосновский оттолкнул от себя спутника и принялся стягивать сапог, чтобы вылить из него воду. «Нам еще только возни на границе нахватало. Что за нелепость? Тут каждая секунда на счету, а он... Вы думаете, пограничников было только двое? Да если бы я все это не прекратил, мы бы сейчас валялись связанные в кузове машины, и нас бы везли в пограничный отряд на допрос. А еще труп пограничника везли бы, убитого вашим дураком Макаром. Вы уверены, что озлобленные смертью товарища пограничники довезли бы нас до места? Я не уверен. Пристрелили бы как при попытке к бегству. А если нет, все равно нас ждал бы смертный приговор. А так с минимальным шумом мы смогли перейти границу». Выливая воду из сапога, Сосновский говорил и говорил, понимая, что его доводы слабые и малоубедительные. Но главное сейчас не логика, а твердость в голосе, властные интонации. Андрон должен их уловить и внутренне сдаться, признать Сосновского своим старшим товарищем, тем человеком, который возьмет его за руку и поведет. Этому Андрону нужен сильный поводырь, таким и надо для него стать. А еще, опознав труп Казанкова, Шелестов будет знать, что я пересек границу благополучно. И это очень важно для операции внедрения. Так что везение снова на моей стороне, перемотав портянки и натянув сапоги, заявил Михаил. Со мной вы не пропадете. Но и мне нужна ваша помощь в Харбине. Вы поможете мне через ваших в Китай выйти на западное руководство вашего союза. Мы с вами еще такие дела будем делать. Вся Россия нас благодарить станет. Так-то, Андрон. Он не разведчик, думал Сосновский. Ему не понять, что мой мифический патриотический союз вполне спокойно мог давным-давно самостоятельно выйти на руководство РАФСА в Париже. Союз работает открыто, открыто декларирует свои ценности, цели и методы. Но Андрон – рядовой боец. Кто он? Бывший гимназист, примкнувший к белому движению, получивший ничего не значащее офицерское звание от одного из самозваных правителей Белой России, какой-нибудь новоиспеченный прапорщик или подпоручик. Надо будет по дороге в Харбин расспросить его об этом. «Ну что, поможете мне?» Сосновский протянул Перегудову руку. Андрон глубоко вздохнул и, немного помедлив, пожал руку Михаила. Кажется, он с трудом поверил в свое удачное спасение, а ведь провал был совсем близок. Глава 8. Максим Андреевич. Бас начальника особого отдела дивизии прозвучал настолько тревожно, что у Шелестова похолодело внутри. «Максим Андреевич, неприятность у нас, кажется. Хотя теперь уже ясно, что ждать нечего. Черт, договорите же вы!» Не выдержал Шелестов. «Пропал самолет с дипломатической почтой. Груз получили на нашей территории». Сопровождал его сотрудник посольства. 2 часа назад начались помехи, потом связь прервалась. На трассе шторм. Горючее в самолете кончилось 1 час назад. Надежды никакой. Чья почта? Какого посольства? Нашего в Японии. Так, дождались, со стоном протянул Шелестов. Я сейчас буду у вас. Сосновский был уже далеко. Наверное, у самой границы. Бутырин снова в тайге. Появились новые сведения о месте нахождения диверсантов. Охотники опять видели следы. Коган улетел в Нерюнгри, где сейчас находился старый знакомый Мулымова, проработавший с ним на биологическом стационаре несколько лет. Хотелось бы, чтобы вся группа была под рукой, ведь дипломатическая почта – вещь серьезная. Там переписка посла с комиссариатом иностранных дел, там указания и рекомендации, там отчеты и доклады, там аналитика по многим вопросам. К непредсказуемым последствиям может привести захват дипломатической переписки с посольством Японии, когда отношения висят буквально на волоске, когда союзник фашистской Германии милитаристская Япония того и гляди вступит в войну с Советским Союзом, когда еще не остыли горячие вопросы Холхенгола и Ханки. Шелестов буквально ворвался в кабинет Гончаренко и, вытирая пот со лба, спешно потребовал: «Давай подробности и последние новости». Исчезновению из эфира предшествовали грозовые помехи. Гончаренко встал и подошел с карандашом к карте на стене. Самолет шел четко по маякам, сигналы были устойчивые. Нарушения связи появились вот здесь, над отрогами Ялана. Грозового фронта на этом участке трассы не ожидали. Прогноз был в целом благоприятный, но в горах часто меняются воздушные потоки, в основном из-за низкой облачности. Приходится вести машины на высоте до 5000 метров, без кислородных аппаратов. «Это я знаю», – кивнул Максим. «Дальше. Связь оборвалась примерно вот в этой точке, при условии, что самолет не менял курса и что его не сносило вихревыми потоками. Если предположить, что связь потеряна именно в момент крушения, то поиски надо начинать с западных склонов Ялана. Если самолет просто сбился с курса и летел до последней капли горючего, то упал или попытался выполнить аварийную посадку он где-то километрах в 60 от нас. Но разброс, сам понимаешь, может быть километров на 40 севернее или южнее. Вот такая неутешительная картина». Гончаренко обвел на карте большой треугольник. Шелестов посмотрел на наручные часы. Самолет разбился примерно 2 часа назад. Авария или диверсия, а искать самолет придется в любом случае, даже если надежды нет никакой. Кто сопровождал почту? Сотрудник посольства, наш коллега. Если ты имеешь в виду подозрения, касающиеся его самого, то этим уже занимается Москва. Да-да, я обязан был незамедлительно сообщить о происшествии. Ответ, как ты понимаешь, приложить все силы к поиску. Я пойду с поисковой партией, нетерпящим возражений тоном заявил Шелестов. Сколько ты намерен сформировать групп? Завтра утром выйдут 3 отсюда. Сегодня, думаю, часа через 2, будут готовы группы охотников с Белого Лога. Завтра к вечеру обещали починить и поднять в воздух 2 самолета У-2. Возможно, получится обе машины радиоофицировать. Это все, что можно сделать сейчас. Мало, капля в море, покачал головой Шелестов. Никакой гарантии, надежда только на чудо. Через 2 дня прибудет рота НКВД из Магадана. За это время я подготовлю 10 проводников из местных. Разработаем маршруты. Это еще 10 поисковых групп. Ладно, это все работа ногами, а что мы можем сделать головой, Федор Силантьевич? Что ты имеешь в виду? Хмуро посмотрел на Шелестова Гончаренко. Знаешь, моя хозяйка, тетя Дуся, неграмотная, но умная женщина, постоянно пичкает меня народными мудростями. Она, человек очень наблюдательный, порой видит такие вещи, о которых я даже не задумываюсь. Знаешь, что она мне вчера сказала, когда я ей лопату на черенок насаживал и другим концом себя по лбу стукнул? Похлопала по плечу и говорит: «Оно и в жизни так, Максимушка, у каждой палки 2 конца». «Ну и что?» – не понял Гончаренко. «С одной стороны, это как бы сформулированная народом мысль о важном законе причинно-следственной связи. Есть еще одна форма. Как аукнется, так и откликнется. Или как ты мне, так и я тебе. Как ты к людям, так и они к тебе. Тут вариантов масса. Но мне в этой философской категории интересен другой момент. У нашей истории с пропажей самолета тоже вроде как 2 конца. Откуда он вылетел? С Берелиха». «Ага, с Берелиха», кивнул Шелестов. «Я и не сомневался. Неполадки с маслопроводами тоже имеют корни в Берелихе, но мы этого не смогли доказать. Помнишь те 2 аэрокобры? Если кто-то, отправляя самолет с дипломатической почтой из Берелиха, хотел, чтобы он не долетел, то какая ему в этом выгода? Угробить еще одну машину? Так этот самолет и не предназначался к отправке в действующую армию. Он работает на сибирских линиях. Если кто-то захотел, чтобы самолет не долетел, Значит, у него на это была причина. Угробить самолет с дипломатической почтой, да лучше бы она сгорела, чем попала в руки врага. Это тебе любой дипломат сейчас скажет. Значит, кто-то планировал ее захватить, догадался Гончаренко. Машина не просто упала, она должна остаться целой. Это или вынужденная посадка, или авария, но в точно запланированном районе. Постоянно действующий сигнал коротковолнового передатчика, снова догадался Гончаренко. Пилинг. И тот, кто знает частоту, на которой идет сигнал, тот на этот пилинг и выйдет. Вот тебе и подсказка к планированию маршрутов. Самолет должен быть цел, а мест, где его можно посадить, пусть и слегка покалечив, не так-то много. А у тебя Бутырин в тайге, и он не знает про самолет с почтой. Сержант Охлупкин поднялся с корточек, отряхнул ладони и уверенно показал рукой. Туда шли, туда, удивился Бутырин. К поселку, может, геологи, у геологов лошади, а эти пешком шли, давно шли, устали. Сколько их? Озабоченно спросил Виктор. Думаю, что четверо, двое в кирзачах, у одного каблуки новые, мало стоптанные, а у второго сильно правая нога на одну сторону стаптывается. Походка в развалочку или хромает после ранения. Один в резиновых сапогах, устал, перематывал портянки. Ноги потеют, газетами портянку прокладывал. Вон там, у дороги клочки сопревшей газеты, а четвертый в яловых крепких сапогах. И еще вот это, Виктор Алексеевич. Оружие у них старое, неухоженное. Ясно, что сюда не со своим шли, а налегке. Уже в Якутии раздобыли кто что мог. Бутырин крутил в руках выколотку, один из инструментов, полагавшихся каждому автомату ППШ и хранившийся в прикладе с тыльной стороны. Видать, пружина ослабла или раскрутилась, винты вывалились из древесины и принадлежность вывалилась. Да, не геологи. Геологи с ППШ не ходят. Собери бойцов, коротко приказал Бутырин, убирая находку в карман ватника. Он не стал ждать, когда группа построится. Не было времени на соблюдение устава. Так, хлопцы, слушайте меня внимательно. Охлупкин разобрался в следах, и по всему получается, что четверо диверсантов идут к поселку. В поселок они не пойдут, там им делать нечего. А вот на дороге они вполне могут захватить проходящую машину и использовать ее в своих целях. Они несут что-то тяжелое. Может, взрывчатку, а может, рацию. Слушайте приказ. Ускоренным маршем выйти на перерез врагу и захватить диверсантов живыми. Если враг будет слишком упорно защищаться, двоих разрешаю уничтожить, но командира группы обязательно взять живым. Отличить его легко, по сапогам. На нем добротные кожаные сапоги. Охлупкин, подойди. Бутырин достал из внутреннего кармана сложенную топографическую карту и показал точку, где сейчас находилась их небольшая группа. Сейчас мы с тобой разделимся. Возьми с собой троих бойцов. Я буду с остальными догонять диверсантов по их следу, а ты напрямик через распадок и гряду. И еще, сержант, Бутырин выразительно посмотрел в глаза Охлупкину, заруби себе на носу. Старшего брать только живым. Они шли очень быстро. Бег сменялся быстрым шагом, бойцы двигались молча, чувствуя напряжение момента. Бутырин шел первым, думая только об одном, повторяя, как молитву, только догнать, только не упустить. Виктор ничего не знал о пропавшем самолете, но интуиция ему подсказывала, что не случайно группа диверсантов так близко подошла к поселку, что эти четверо не сидят в тайге, а направляются строго по своему маршруту. Значит, возникла цель, значит, есть задача, приказ, лишь бы не свернули в сторону, не ушли снова в тайгу. Нет, не для этого они вышли оттуда, не для этого они направляются к дороге. Следы он несколько раз видел сам. Это и беспокоило, и радовало, значит, диверсанты не скрываются. Он понимал, что они торопятся и оставлять следы не боятся. Значит, это не имеет значения, значит, они в любом случае рассчитывают скрыться. Бегом, хлопцы, поторапливаемся. Бутырин то и дело оборачивался и подбадривал бойцов. Догоним, только поднажать надо. Они шли налегке. Двоих солдат Бутырин оставил со всем снаряжением и провизией, чтобы они не сковывали марш-бросок подразделения. Только оружие и минимальный запас патронов для скоротечного боя. И Охлупкин пошел налегке, выбрав себе троих самых сильных и опытных бойцов. Бутырин сбавил шаг и поднял руку. Есть. Повинуясь новому сигналу, бойцы рассыпались вправо и влево, занимая огневые позиции. Виктор присел на одно колено возле невысокой березки и приложил к глазам бинокль. Вот они, четверо мужчин в поношенных ватниках и шапках-ушанках разного вида. У каждого за спиной вещевой мешок, у одного солдатский, у двоих самодельные полотняные, а у четвертого брезентовый рюкзак. И еще они несли какие-то брезентовые баулы, не тяжелые, судя по всему, чтобы спрятать в них автоматы. 4 ППШ – это сильно. Расход патронов, конечно, дикий даже на один огневой контакт, но зато огневая мощь запредельная. Не подойти. Значит, надо не дать им воспользоваться этим оружием. Диверсанты скрылись за лесным мыском, продолжая двигаться опушкой. Сейчас это для них самый легкий и удобный путь. Бутырин достал карту. Так, краем леса они сделают крюк, не выходя на голый незалесенный участок. И в этой точке они выйдут к дороге. Обычная грунтовка, но она связывает два населенных пункта и ведет к Якутску. Там часто проезжают машины, особенно грузовики. Это им на руку. Ходу до дороги таким темпом часа два. Лишь бы их раньше увидел Охлупкин. Нужно решение, нужна идея. А ведь дорога сейчас совсем близко. Слева, за лесом. Туда же ведет просека с прошлых лесоразработок. Диверсанты или не знают о ней, или не хотят торчать возле дороги на открытом пространстве. Ну, нам это даже выгодно. Лапин, Бутырин подозвал одного из самых опытных бойцов. Я возьму пару человек и пойду к дороге напрямик. Эти гады наверняка хотят захватить машину, вот тут мы им и подставимся. Твоя задача – идти следом. Сейчас напрямик через лес, срежешь угол, а потом иди по пятам, но не показывайся. Твоя задача – не дать уйти тем, кто останется в живых. Будет боестолкновение, с нами или с группой Охлупкина. Запомни, ты в укрытии, они бегут. Стрелять только по ногам, только по ногам. Машину остановить было несложно, тем более, что дорога там была, рытвина на рытвине. Да и народ в этих местах привык с уважением относиться к военным при оружии. При любом уровне секретности трудно местному населению не заметить строительство новых аэродромов и расширение старых. Да и незнакомые самолеты, еще не перекрашенные, без советской символики, тоже не спрятать. Двое бойцов лежали в кузове с автоматами на изготовку. Бутырин приказал им не шевелиться до тех пор, пока он не подаст команду ко мне или до первого выстрела. Но и по этой команде бойцы должны не палить куда попало. Они должны выскочить из кузова и укрыться за машиной, и действовать соответственно обстановке. Даже если сам Бутырин будет убит, и думать, 100 раз думать, когда начнут стрелять. Только по ногам, только по ногам. Виктор сидел в кабине, одетый в обычное гражданское. Он не должен был привлекать внимание и вызывать опасения. Пистолет со взведенным курком он держал в опущенной руке возле двери. Водитель, немолодой мужчина, немного нервничал, но трое вооруженных людей в машине все-таки вселяли в него уверенность. За поворотом никого не было. Бутырин нахмурился, не зная, что и думать. Или диверсанты уже поймали машину и уехали, или они еще не дошли до этого места. Самое худшее было, если они пошли дальше. Он не в состоянии угадать направление к их конечной цели, и Охлупкин должен уже подойти и устроить здесь засаду. «Тормози, браток!» Бутырин положил руку на локоть водителя. «Останавливайся!» «Что? Зачем тормозить-то?» Заволновался водитель, хотя и пытался казаться спокойным. Он съехал на обочину с укатанной грунтовой дороги и остановил машину. «Ну вот, теперь наша работа», — тихо сказал Виктор, глядя вокруг через стекла кабины. «Запоминай, браток, выйдешь, капот откроешь и делай вид, что в моторе копаешься. Если из леса выйдут люди и направятся к тебе, уходи. Бросай машину и уходи. Надо будет, так и убегай. Издалека смотри, может быть стрельба, так что не подходи близко». «Стрельба», — повторил водитель, берясь за ручку двери. «А ну, быстрее давай», — повысил голос Бутырин, заметив, как из леса вышли 4 мужчин. Теперь в их руках баулов не было. На ремне за спиной у каждого висело оружие. Спереди не понять, какое. Только приклад виднеется над плечом. Да и рукой стволы они придерживают, чтобы не так заметен был кожух ППШ. «Эх, и накуролесил я», — подумал Бутырин с ожесточением. «Неизвестно, где Охлупкин, и мои ребята могли не успеть». 4 подходили все ближе. Водитель мужественно делал вид, что копается в моторе, поглядывая поверх капота на приближающихся людей. Бутырин размял пальцы и снова взял в руку пистолет. «Ну же, беги, дурак», — мысленно заклинал он водителя, и тот как будто услышал его слова, вдруг спрыгнул с крыла автомашины и попятился, потом повернулся, быстрым шагом пересек дорогу, спрыгнул в кювет и поспешил к лесу, потом побежал, а дальше все случилось неожиданно. Из кювета, поросшего камышом, вдруг поднялись 3, включая плечистого Охлупкина. 3 автомата были наведены на незнакомцев. Сержант грозно окликнул. «Всем стоять, руки вверх». Реакция диверсантов была мгновенной. Видимо, еще выходя из леса, они внимательно осмотрелись по сторонам и убедились, что ничего опасного в округе нет. Но теперь, когда на дороге остановилась машина, которая им была очень нужна, они обрадовались. И теперь, очевидно, первая же мысль в их головах была о засаде. Не раздумывая, все четверо сорвали с плеч автоматы. Что должно произойти дальше, Бутырин не представлял, но почувствовал всеми внутренностями. Засада, подставленная машина. Да сейчас от нее только щепки полетят. Подавать команду двум бойцам в кузове было поздно. Надежда только на то, что они хорошо усвоили, что он приказал им недавно. Прыгать наружу и прятаться за машину по его приказу или при первом же выстреле. Выбив дверь ударом ноги, Виктор прыгнул головой вперед, выпустив на лету 4 пули в сторону диверсантов. Сильно ударившись при падении коленом и локтем, он выругался самыми последними словами. Приподнялся на руках и снова сильным толчком бросил свое тело в сторону большой канавы на краю дороги. И уже в воздухе услышал автоматные очереди. Несколько пуль просвистели возле его головы. Одна рванула край ватника. Крики со стороны леса, короткие злые автоматные очереди. Бутырин чуть прополз по канаве и высунул голову. Двое диверсантов лежали на земле в позах, не оставлявших сомнений. Двое отступали в его сторону, отстреливаясь короткими очередями. Бойцы, бежавшие со стороны леса, те, кто был с Охлупкиным на другой стороне леса, и те, кто прятался за машиной, больше кричали и палили в воздух, пытаясь заставить врага сдаться. Кажется, здравый смысл восторжествовал. Или смерть двух диверсантов охладила пыл бойцов. Теперь надо брать этих двоих, или хотя бы одного. Не пугать и не гнать к лесу, а брать. Иначе диверсанты рано или поздно кого-то ранят или убьют. Бутырин выскочил из канавы молча, стараясь использовать эффект неожиданности и максимально сократить расстояние. Первым обернулся мужик в резиновых сапогах. Он вскинул автомат, но Виктор на бегу всадил ему 2 пули в левое плечо, и диверсант, согнувшись пополам, упал на колени. Старший услышал выстрелы за спиной и мгновенно обернулся. Реакция этого человека была удивительной. Он дал автоматную очередь, едва бросив взгляд на нового противника. Но поздно. Бутырин находился от него уже в паре шагов и ударом ноги сумел отбить ствол автомата в сторону. Они катались по земле, пытаясь схватить друг друга за горло. Бутырин силился не дать своему противнику вытащить нож из-за голенища. Диверсант оказался здоровым и умелым. Наверняка еще и отчаяние придавало ему силы. Хрипя и обдавая лицо Бутырина запахом свежего курева, он все же сумел освободить свою руку. Ударил лбом Виктора в лицо и мгновенно выхватил финку. И тут же раздался сильный, с хрустом, удар. Диверсант вскрикнул, забрызгал окровавленное лицо Бутырина слюнями и обмяк. Над ним, держа свой автомат за ствол, стоял Охлупкин. Думал, не поспею, неуверенно улыбнулся сержант и посмотрел на лежащего противника. Как я его? А вот это ты сам проверь, вытираясь рукавом, прохрипел Бутырин. Если убил, следующим будешь ты. Диверсант оказался живым, но сотрясение мозга у него было основательное. Не рассчитал сибиряк своего удара. А еще у диверсанта оказалось 2 пулевых ранения. В какой момент он их получил, Бутырин не мог понять. Неужели он так отчаянно сопротивлялся, уже будучи раненым? Одна пуля пробила бедро, не задев кости, вторая прошла на вылет в боку. Задела она внутренние органы или нет, оставалось только гадать. Пока его перевязывали, Бутырин подошел ко второму диверсанту, в которого стрелял до этого. Увы, из 2 пуль одна все же угодила в сердце. Когда грузовичок с раненым диверсантом и трупами подкатил к зданию районной больницы, было еще светло. Приказав Охлупкину ни на шаг не отходить от противника, а двум бойцам охранять трупы в машине, Бутырин, то и дело прикладывая проспиртованный тампон к окровавленному лицу, побежал в приемный покой, к телефону. Надо было срочно сообщить Шелестову о происшествии и о том, что удалось захватить одного диверсанта живым. Виктора тут же соединили с Гончаренко, и уже через 30 минут к больнице подъехал Шелестов. Увидев опухшее лицо Виктора, замер на месте и покачал головой. «Хреново ты, брат, выглядишь», — усмехнулся он и забрался в кузов машины. «Потери есть?» «Нет, обошлось, мне этот гад зарядил лбом в морду, а так ничего». «Думал, снова не получится, уж больно хитрые и непредсказуемы, и подготовлены хорошо, вот что ясно». «Жалко, второго не взял, промахнулся, целился в плечо, а угодил в сердце. Но когда в тебя стреляют, трудно упражняться в точности. Ладно тебе терзаться. Где тот, который живой, на перевязке. У него два пулевых сквозных, раны обрабатывают. А еще ему один из бойцов прикладом чуть голову не проломил. Но тут гневаться нельзя, меня спасал. Что интересного в карманах? Кивнул Шелестов на трупы. Ничего, отрицательно мотнул головой Бутарин. Тоже, между прочим, говорит о хорошей подготовке. Ничего лишнего и компрометирующего. Ширпотреб из местных сельпо. Номера автоматов перепиши. Посоветовал Шелестов и спрыгнул на землю. Пойду посмотрю, что там с нашим трофеем. Раненого диверсанта в сопровождении двух бойцов катили в палату из приемного покоя. Лицо его было бледным. Перевязанная голова, сухие потрескавшиеся губы и мутный взгляд насторожили Шелестова. Конечно, два пулевых ранения на вылет, это не очень опасно, но всякое бывает. Палата была небольшой, всего на 3 койки, но больных из нее уже перевели. Теперь по соседству красовались лишь вытянутые панцирные сетки двух пустых кроватей. Вот что, ребята, Шелестов строго посмотрел на солдат, ваша задача – охранять этого человека. Не исключено, что его попытаются спасти его подручные. Дело непростое, возможно нападение. Поэтому не расслабляться, держать ухо востро. Скоро вас сменит, а пока держитесь и не спать. По коридору шла высокая статная женщина в белом халате. Шелестов узнал заведующую больницей Артамонову. Их знакомил Коган несколько дней назад. Он дождался заведующую у входа в палату. «Как состояние этого человека?» – спросил он. «Опасно для жизни?» «Пока сказать трудно», – холодно ответила Артамонова. «Будем наблюдать. Все оценивается в динамике. Сейчас состояние раненого тяжелое, но насколько, мы не знаем. Прямой угрозы жизни не обнаружено. Я говорила с врачом, проводившим осмотр и делавшим перевязку. Пойдемте». Они вошли в палату. Раненый лежал лицом к двери и почти сразу же открыл глаза. То ли ему стало лучше после уколов и перевязки, то ли привело в чувство сильное напряжение нервов. Но сейчас он смотрел на вошедших внимательно и осмысленно. «Ну что же», — сказала Артамонова, — «мы сделали все, что нужно, и сделаем все, что в наших силах. Вы можете отправляться. Если будут изменения, мы вам сообщим. Нам нужно допросить этого человека», — напомнил Шелестов, — «и сделать это незамедлительно. Это невозможно», — холодно отреагировала заведующая. «Состояние этого человека не позволяет». «Вы что?» — опешил Шелестов. «Какого человека? Это диверсант, это враг, он вне закона. Он нам не для жалости нужен и не драгоценные медицинские препараты на него тратить. Нам информация нужна от него. Я всего лишь хотела заметить, нисколько не смутилась Артамонова, что этот человек слишком слаб, и вы не получите от него ничего, возможно, убьете его. Дайте нам немного времени привести его в чувство, активизировать его жизненные силы. Когда?» – коротко поинтересовался Шелестов. «К утру, обещаю». В кабинете Гончаренко было холодно. Окно, занавешенное старым одеялом, пропускало холодный воздух и буквально пузырилось от ветра. Сам начальник особого отдела в накинутой на плечи шинели сидел за столом и курил. Судя по полной пепельнице, думы его были тяжкими. Наконец двум солдатам у окна удалось справиться с холодным воздухом. Молотки перестали стучать, одеяло натянулось, и Гончаренко жестом отпустил помощников. Бутарин, разукрашенный йодом, с распухшим лицом, недоуменно смотрел то на хозяина кабинета, то на окно. Поняв немой вопрос, Гончаренко ответил: «Авария при взлете. Подломилась передняя опора аэрокобры. Винт ударился о бетон, обломился, осколок влетел прямо в окно. Меня тут не было, а когда вернулся час назад, увидел вот это. Так что на меня не покушались. У передней стойки самолета, я думаю, заводской дефект». «Ладно, успокоил», — отозвался Шелестов, подошедший к карте на стене. «Виктор, покажи маршрут этой группы, которую вы сегодня взяли». Бутарин подошел к карте и стал ее разглядывать. Провел пальцем по таежному участку, дошел до окраины поселка и изгиба опушки, которой обходила дорога районного значения. «Так, если мы взяли их здесь, то шли они вот этим маршрутом». Он провел пальцем по карте на юг, фактически по прямой, что в тайге не так-то просто, но здесь местность позволяет. Любопытно. Шелестов покачал в сомнении головой. К поселку, если он был их целью, группа могла выйти и южнее. Там вполне спокойно можно было пройти речной долиной. А они шли к дороге, причем к такому месту, где дорога не особенно просматривается. Тут ее тайга зажимает плотно с двух сторон. «Так, а почему вы первую засаду им решили здесь устроить?» Охотники сказали, что видели четверых чужаков, что следы сюда ведут. Мы как раз на пути были, я ребят повел, но мы опоздали. А Хлупкин там есть, в этом подразделении. Следопыт мастерский, сибиряк-охотник. Он нас по следам и вывел. А уж про дорогу я потом догадался. Вот вторая засада с приманкой и сработала. Машина им была нужна. Они могли мимо пройти, а вышли из леса с обнаженным оружием. Значит, готовились брать с боем, если понадобится. Федор Силантьевич, позвал Шелестов, ну-ка, ты свое веское слово скажи. Куда эти ребята могли направляться с такой прытью? Вижу, куда ты клонишь, повернулся на стуле Гончаренко. Прямиком их путь направлен в сторону треугольника допущений. Думаешь, ищут самолет с дипломатической почтой, а я считаю, что Максим Андреевич прав, твердо заявил Бутарин. Я как узнал про крушение этого самолета, то сразу подумал, что неспроста это. Налегке ребята шли, только оружие и рация. Рация, оживился Гончаренко. Если рация, то нужна она им была для того, чтобы определять пилинг на радиомаяк. Какая частота была установлена? Сами сообразили, невесело усмехнулся Шелестов. Частота пустая. Радист после последней прослушки эфира поворачивал верниер, не оставлял на шкале нужную частоту. Перестраховывались. Правда, это может означать и то, что уничтоженная группа к исчезнувшему самолету не имеет никакого отношения. Имеет, уверенно заявил Бутарин. Нутром чую, что к самолету шли. Надо допрашивать раненого. Хватит с ним валандаться. Вколоть ему возбуждающего. Пусть глаза повылазит, 5 минут сможет отвечать. Ночь ничего не решит, спокойно отозвался Шелестов. Ночью все равно в тайгу не сунешься. Утром допросим и примем решение. Если он назовет частоту или примерное место посадки самолета, мы можем послать несколько групп уже целенаправленно, а не наугад. В дверь несколько раз вежливо стукнули, показалась голова дежурного. «Разрешите, что у тебя?» – поднял голову Гончаренко. «Из больницы звонили. Там этот раненый, что под охраной лежал, умер». «Как?» – Бутарин подскочил на стуле так, что тот отлетел к стене. «Как умер? Какого черта он умер? Она ведь сказала, что все нормально и не опасно». «Спокойно, Виктор», – Шелестов схватил Бутарина за руку. «Федор, машину». Поехали в больницу. Охрана была на месте. Оба солдата в один голос заверили, что, кроме врачей, никто в палату не заходил. А заходила туда дежурный врач Конева, которая, кстати, перевязывала раненого в приемном покое. Сведения о проделанных процедурах и введенных препаратах были занесены в карточку раненого. Да дважды медсестра тетя Уля, полная румяная женщина пенсионного возраста. Позже в палату опять заходила Конева, на этот раз вместе с заведующей отделением Артамоновой. «Отчего он умер?» – недобро хмуря брови, – спросил Бутарин, едва сдерживаясь, чтобы не схватить женщину в белом халате за воротник и как следует не встряхнуть. «Какого черта он умер?» «Не смейте», – голос врача перешел на тихий испуганный писк, но она мужественно взяла себя в руки. «Не смейте на меня кричать. 2 пулевых ранения, черепно-мозговая травма. У него элементарно могло остановиться сердце. От этого никто не застрахован. Не должно было, но вполне могло. Я ничего вам не скажу без вскрытия. Ну вот что». Гончаренко встал между врачом и Бутариным, покачал головой и повернулся к Шелестову. «Врача, медсестру и заведующую мы задержим. Допросим самым тщательным образом. Привлечем специалистов для оценки, организуем вскрытие. Если будем криком кричать, то с места не сдвинемся». Заведующей больницей Артамоновой в своем кабинете не оказалось. Никто не знал, когда и куда она ушла. Многие считали, что Маргарита Владимировна вполне могла уйти домой. У нее сегодня не было дежурства, но она всю ночь проторчала на работе. Гончаренко тут же позвонил к себе в отдел и приказал отправить оперативников домой к Артамоновой. Но тут раздался голос. «Бесполезно, Федор Силантьевич. Артамонова не так глупа. Она поняла, что ей грозит, и вовремя исчезла». Все обернулись к двери и увидели Когана. Борис был заляпан грязью почти до пояса, уставшее лицо сделалось серым, а выпуклые глаза как-то даже уменьшились в размерах. Усмехнувшись, он прошел и уселся на кушетку у стены, устало вытянул ноги и проговорил расслабленным голосом. «Я в отдел заехал к Гончаренко, меня там дежурный просветил, что Виктор наконец отличился. Но когда узнал, куда поместили раненого, то сразу понял, чем все закончится. Так оно и закончилось». «Ты что-то знаешь про Артамонову?» – спросил Шелестов. «Не больше вашего, просто вы знали со слов, а я был, так сказать, свидетелем ее происков. Она ведь меня все это время прощупывала, своими женскими чарами пыталась привязать, голову заморочить. Помнишь, Максим, мы с тобой прикидывали, кто мог быть резидентом? Тот, кто имеет доступ к разной информации, кто сидит в центре и может ее собирать, анализировать и через своих доверенных лиц влиять на ситуацию. Ты был прав, это Артамонова. Так, проворчал Гончаренко, значит, теперь придется по ее связям проходить, выискивать, кто ей помог скрыться и куда. В том-то и беда, что на связи у нее все руководящие и хорошо информированные сотрудники и должностные лица, развел руками Коган. Со всеми она в хороших отношениях, все ей чем-то помогали, она всем чем-то помогала, и никому не придерешься. Нет, искать ее, конечно, надо, но у меня есть новость не менее интересная. Мулымов, это не Мулымов. А кто? Шелестов уставился на Когана. Ну-ка, подробнее. Что ты там узнал? В Нерюнгри вернулся некто биолог Белецкий, который до войны несколько лет проработал с Мулымовым на одном биологическом стационаре на Урале. Потом дороги двух ученых разошлись. В Нерюнгри у Белецкого родственники. Во время эвакуации он получил серьезное ранение, и ему был нужен уход. Вот родственники и приютили его здесь, в Якутии. Я подробно поговорил с ним о Мулымове. Коган поморщился, поудобнее усаживаясь на кушетке, потер раненую руку, которую уже не носил на перевязи. В кабинете стояла тишина, все замерли, слушая Бориса. Так вот, по описанию сходство есть. И с фотографией в паспорте сходство безусловное. Только вот здешний Мулымов на полголовы выше меня, а настоящий ниже сантиметров на 20. У настоящего Мулымова дальнозоркость, а у нашего близорукость. Другие он очки носит. И еще наш Мулымов чуть картавит, а настоящий произносил раскатистое «Р». Согласен, псевдо-Мулымов что-то понимает в ботанике, но есть одна улика, которая нам поможет. Настоящий Мулымов перенес операцию по удалению аппендикса. У него шрам на пахе. Есть ли он у здешнего? Ну и еще кое-какие вопросы мне посоветовал задать Белецкий, чтобы точно понять, кто перед нами. Правильно ответить может лишь настоящий Виталий Исаевич Мулымов. И последний штрих. Есть неопознанное тело под Магаданом. Не исключено, что это и есть настоящий Мулымов. Сейчас там наши коллеги проводят эксгумацию и необходимые следственные мероприятия. Мулымов мог там побывать, пока мы никого не смогли найти, кто бы знал его в лицо. Все его коллеги, кроме Белецкого, в эвакуации или на оккупированной территории, их нахождение установить невозможно. Свет в окне общежития так и не зажигался. На улице стемнело совсем, загорелись редкие фонари. На фоне ночного пасмурного неба было сложно заметить человека, который на крыше здания выбрался из слухового окна и медленно, придерживаясь за шифер, стал пробираться к противоположному краю крыши. Оперативники наблюдали за темной фигурой, ежась от моросившего холодного дождика, который неожиданно начался. Человек шел осторожно, пару раз поскользнулся. Когда до крайнего слухового окна оставалось всего метра три, мужчина вдруг упал на одно колено, вскрикнул и стал скользить вниз. Край крыши был близко, человек не смог ухватиться за ржавое ограждение. Короткий вскрик, и тело полетело вниз. Потом послышался глухой удар о землю. Выругавшись, старший группы бросился к зданию общежития. С противоположного конца двора бежали еще двое сотрудников НКВД. Мулымов дышал часто и поверхностно. Из уголка рта бежала струйка крови. «Машину сюда», — приказал командир группы. «А ты беги, звони дежурному в отдел. Осторожно поднимайте, вдруг у него позвоночник сломан». Коган и Шелестов приехали в больницу через 20 минут и сразу же прошли в морг. Дежурный врач откинул простыню. На кушетке лежало худое бледное тело. Выпирали ребра и кости таза, увеличенные коленные суставы и широкие ступни. Коган показал пальцем на абсолютно чистый живот покойника. Нет шрама, не вырезали ему аппендикс. Это не Мулымов. Теперь понятно, почему Бутарину никак не удавалось опередить группу диверсантов. Удобная легенда, связанного между городом и тайгой. Он и в лесу мог оправданно находиться, и в городе тоже. И никаких подозрений. Ну, подозрения, конечно, были. При себе у этого человека было два пистолета. А Мулымов не умел стрелять. Он даже в армии не служил по состоянию здоровья. Жаль, еще одна ниточка оборвалась. А он, значит, заподозрил и попытался скрыться. Как он мог догадаться? Хотелось бы узнать, задумчиво ответил Шелестов. Мы снова идем на шаг позади. Глава 9. Озноб не проходил уже третий день. Алексей сидел у костра, зажав руки под мышками. Ни меховая куртка, ни меховые летные унты почему-то не спасали от холода. Наверное, ноги вспотели, влажные, подумал летчик, но от мысли, что надо разуться и высушить портянки, его снова стал бить озноб. Ничего уже не хотелось, не хотелось куда-то идти, не хотелось охотиться. Есть хотелось, но это было какое-то странное чувство голода, тоскливое, глубокое, изматывающее. Оно давлело, мешало думать. Вот так подкрадывается смерть, подумал Пивоваров и вспомнил Сашку Боровикова, как тот умер на его руках, как он хоронил его. И еще вспомнилась мерзкая и жуткая картина. Медведи, раскапывающие могилу. Лешку снова передернуло от ужаса. Даже запах медвежьей шкуры, вонь дикого зверя почудилась. Открыв глаза, Пивоваров сразу увидел, что костер почти погас. Дрова, что он заготовил вчера вечером, давно кончились. Он ведь не рассчитывал на это сидение у костра полдня. Он должен был еще на рассвете доесть остатки мяса и идти дальше. Но он сидел и сидел у затухающего огня. И теперь только странные звуки пробудили его, заставили выплыть из состояния апатии. Зверь появился на краю поляны, метрах в 30. Это был большой, упитанный медведь, нагулявший жир для предстоящего зимнего сна. Медвежий взгляд скользил по поляне и по одиноко сидящему человеку. Косолапый принюхивался, шевелил большим носом. «Сил нет», — подумал Алексей с отчаянием. «И меня, как Сашку, только меня живого задерут и жрать будут, что ему мой пистолетик, это кайтуши. И огня нет, и сил нет. Жить хочется, жить надо, надо бороться. Со всеми хищниками мира бороться, с врагами. Бороться и дойти». Пивоваров распалял себя горячими словами и отчаянными мыслями. Страх еще сковывал его, но постепенно появляющаяся энергия уже пробивалась сквозь пену страха, как живая чистая вода через мутную протоку. Медведь подходил все ближе, ему не нравился запах дыма, но его привлекал человек, неподвижно сидящий на бревне. Или он чувствовал, что этот человек уже не жилец. «Я живой», – зарычал Алексей и стал подниматься. Медведь, увидев, что человек встает на ноги, рывком поднялся на задние лапы и зарычал. Лешка видел желтые страшные клыки, по которым текла слюна, видел ужасные черные когти зверя. Он знал наверняка, что схватка бесполезна, что эта туша сломает его, даже не прилагая усилий, и стрелять бесполезно и глупо. Ничто медведя не остановит. И вдруг отчаяние захлестнуло его, желание бороться за жизнь переполнило до такой степени, что Лешка поднял руки и заорал во весь голос. Это был страшный крик, крик не жертвы, а бойца, который знает, что умрет, но готов драться, кусаться, рвать шерсть, вырывать глаза и впиваться зубами в горло. Хриплый крик заполнил поляну. Лешка набрал полную грудь воздуха и заорал еще что есть силы. Он наскалился, растопырил пальцы и орал, орал. И случилось чудо. Медведь вдруг опустился на четыре лапы, замотал головой и потрусил с поляны назад, в тайгу, даже не оборачиваясь на сумасшедшего человека. Что, связываться неохота? Прохрипел ему вслед Лешка и закашлялся. Кажется, он окончательно сорвал голос. «Я еще не так могу». «Могу», — повторял он, идя сквозь тайгу и пряча то одну, то другую руку за пазуху. Где и когда потерял перчатки, Пивоваров не помнил. Черт с ними, он вообще ни о чем уже не думал. Просто шел, хватался за ветки, за тонкие стволы деревьев. Иногда не успевал ухватиться и тогда падал в мох, на сухую траву, и снова заставлял себя подняться. Это был инстинкт выживания, естественный страх, что, если не поднимешься сразу, не поднимешься уже никогда. Алексей царапал ногтями кору деревьев, цеплялся руками за низкие ветки и поднимался снова. Он больше не мерз, ему было жарко. Пар валил изо рта, пот заливал глаза, но он шел вперед. В какой-то момент Лешка понял, что давно не сверялся с направлением по солнцу, и есть ли оно на небе. Он просто шел, осознавая, что движение – это жизнь. «Смотри, дядька Албыр», – Васька Салтыков показал рукой вперед. Старый охотник, присевший на корточки и проверявший силки, поднял голову и прищурился. Человек в грязной, прогоревшей на боку летной меховой куртке, в летном шлеме и изодранных в клочья унтах маячил между деревьями. Был он грязен и небрит, узкие губы упрямо сжаты, и только глаза в черных кругах горели безумием. Человек хватался руками за молодые березки и шел, пошатываясь, по кругу, от одного деревца до другого. Было видно, еще немного, и ноги летчика откажут. «Ай, человек!» — покачал головой Албыр. «Не сидится дома, крылья нужны человеку. Пока ему нужны крылья, он будет идти вперед». «Какие крылья?» — удивился мальчишка. «Дядька Албыр, он же на ногах еле идет, он упадет сейчас».